Рин Скай. Бывшие. Я больше не серая мышь. Пролог. 10 лет назад. Ева. «У тебя такое благородное имя, Ева, а ты сама, ну, просто кошмар!» С презрением окидывает муж мою немного поплывшую после родов фигуру и немытые волосы. «Запустила себя, когда голову в последний раз мыла!» «Ты издеваешься, Игорь!» — возмущаюсь я. «Еще даже 40 дней после родов не прошло. У нас еще режим дня не установился. Мне присесть некогда, не то что волосы помыть. Егорка кричит все время. У него газики в животе». «Потому что ешь всякую гадость. Вот у сына и живот пучит», — заявляет муж. «Я уже вообще ничего не ем, кроме отварной картошки», — возмущаюсь я. «У Егорки на все аллергия». «Ешь, ешь», — жестко заявляет муж. «Я видел вчера, как ты пила под утро чай с булкой. Уже сама как булка. Жопа ни в одни джинсы не влезает. Ну, хоть немножко за собой следить надо. Ты же женщина». «Я не высыпаюсь, Игорь. Ты вечно на работе до утра. Хоть бы раз вовремя пришел и посидел с сыном, чтобы я поспала. Глядишь, тогда бы я не набирала вес». «А кто работать будет, Ева?» — прищуривается муж. «Ты в декрете. Спокойно дома сидишь, сына воспитываешь. А я работаю, чтобы обеспечивать нас троих. Ты еще какие-то претензии мне предъявляешь?» Черные глаза Игоря мечут молнии. Он гневно допивает кофе и бросает грязную кружку в раковину. «Помыть ее сразу? Нет, такого мы не слышали». Затем Игорь расстегивает белоснежную рубашку, которую надел с утра, комкает и бросает в корзину для грязного белья. Скреплю зубами от злости. Он мог бы надеть ее и завтра, но нет. Не Игорь же отстирывает манжеты и воротнички и не утюжит свои рубашки ночами напролет, поэтому и не ценит мой труд. «Накрывай на стол, Ева», — командует муж. «Жрать хочу». «Сейчас сосиски отварю». «Опять?» «А что ты предлагаешь?» «Что-нибудь нормальное, Ева. Простую домашнюю пищу». «Я не готовила, Игорь. Давай доставку закажем». «А что ты делала?» — возмущается муж. «Ты целыми днями дома. Могла бы приготовить суп или второе». «Значит, не могла! Говорю же! Егорка не спал днем, плакала, на груди висел. Ну как я приготовлю с ребенком на руках?» «У тебя вечно отговорки, Ева», — хлопает дверью нашей спальни муж. Я вскипаю. Егор едва заснул перед приходом отца, а тот дверями хлопает. Сейчас разбудит малыша, и весь вечер я буду его успокаивать. Лезу в корзину для белья. Мне некогда стирать, ведь потом придется развешивать белье и гладить. Сейчас достану, и если рубашка не испачкана, пусть надевает ее завтра. Достаю рубашку. Так и есть. Она чистая и даже не слишком помята. Игорь работает в офисе в удобном кресле. Он начинающий бизнесмен, начальник. Так, а это что такое? Я всматриваюсь в испачканный красным воротник. Что? Помада? Вся кровь бросается мне в лицо. Забываю про ужин, хватаю рубашку и несусь в спальню. Игорь переоблачается в джинсы и темную рубашку Пола. «Это что такое?» Трясу я испачканной в помаде рубашкой перед носом двухметрового мужа. «Рубашка!» Мрачно отворачивается он, берет свой парфюм и щедро прыскает на волосы. «Я знаю, что рубашка!» Вскипаю я. «Это что?» «Это помада!» Рявкаю я. «Красная!» «Откуда она у тебя на воротнике?» «Откуда я знаю?» — хмыкает Игорь. «Твоя, наверное». «Моя? Я не крашу губы красной помадой, тем более в декрете». «А жаль, Ева», — нагло заявляет мне муж. «Может, накрась ты губы, не была бы такой серой мышью, как сейчас». «Ты изменяешь мне». «Ты сама меня к этому подтолкнула, Ева», — пожимает плечами Игорь. Столько красивых женщин вокруг, а меня угораздило жениться на серой мыши.